две вещи верил Сугата, и были это путь спасения и Тадхагата Будда. «Победоносный, — сказал он ему однажды, — пуста была моя жизнь, пока ты не наставил меня на путь истины. Твое просветление, когда ты еще не начал учить, было ли оно как яркое пламя, как грохочущий водопад, и ты всюду, и ты часть всего, облаков и деревьев, зверей в лесу и всех людей, снега на горных вершинах и костей, белеющих в поле». «Да, — сказал Тадхагата. — Я тоже знаю радость всего, — сказал Сугата. — Да, я вижу, — сказал Тадхагата. — Я вижу теперь, почему ты сказал однажды, что все приходят к тебе. Принести в мир подобное учение, понятно, почему тебе завидовали боги. Бедные боги, их надо пожалеть. Ну да ты знаешь, ты знаешь все». Тадхагата не ответил.